Глава 12. Прошла пара дней, а количество желающих попытать свое счастье свелось к абсолютному нулю. Как с помощью слухов взбаламутили все сообщество мастеров боевых искусств, так и быстро разошлись слухи, что ловить тут все равно нечего. Разумеется, никто прямо не обвинял моих мастеров, но все же я всех желающих неизменно побеждал, так что многие стали задумываться над самой попыткой, и стоит ли оно того. Ведь если первые желающие себя испытать еще выходили обратно более-менее целые, то потом мне мастер Райлин сказал не сдерживаться не только с клановыми, и сам собой энтузиазм у прибывших уменьшался. Как я понял, большая часть предпочла не участвовать в сражениях со мной, а арендовать местные арены для боев и выяснить отношения между собой, ведь когда еще представится возможность схлестнуться с кем-то с другого континента? Туда же специально не поедешь, а так все сами собрались в одном месте. Но для меня все это было не особо и важно. Главное, что эта нескончаемая череда схваток закончилась, и я мог просто вернуться к своим обычным тренировкам. Правда, нельзя сказать, что все это не пошло мне на пользу. Когда у тебя нет иного выхода, как победить, ты выжимаешь из своего тела максимум возможностей, и я подхватывал все, что показывали мои противники. Да и сны за это время стали более яркими, а благодаря им я видел довольно необычные способы сражений и пусть сам их до конца не понимал, но уже знал, в каком направлении двигаться, а уж желающих испытать что-то новое на себе, благодаря этому отбору в ученики у меня было хоть отбавляй. Так что в очередной раз я быстро учился во время сражений и тут же исправлял свои ошибки, чтобы проверить уже новые задумки на следующем противнике. И как бы мне было не жаль часть бойцов, которые действительно направились сюда в надежде стать учеником одного из мастеров последнего приюта, но проиграть я им просто не мог. Поэтому приходилось показывать все, что я умею, благо они сами меня многому учили в момент наших схваток, и, надеюсь, для них это тоже послужило прекрасным поводом, чтобы продолжить развиваться дальше. За это время я очень хорошо освоил базовые приемы работы с внутренней энергией, которые теперь позволяли мне творить то, что раньше я посчитал бы фантастикой. Я даже за время своих миссий во время обучения в Академии Пардес видел не так и много людей, которые в бою активно применяли мистические техники. Одно дело усиление тела и соответствующее ему ускорение, и другое, когда ты можешь буквально пули останавливать голой рукой, или же напитывать оружие в руках внутренней энергией, что делает его еще более разрушительным, даже без учета материала, из которого оно изготовлено. Вот, кстати, про последнее. Мастер Маками позволила потрогать мне ее коллекцию с обязательством все потом почистить и вернуть обратно. Так вот, благодаря этому я смог на практике убедиться, что не каждый металл нормально удерживает влитую в него энергию. Некоторые материалы и вовсе от этого разрушались. Благодаря этому я заодно понял, почему так высоко ценится клан Ковач, ведь изготовленное ими оружие как раз не сопротивляется этой энергии и очень хорошо ее аккумулирует в себя. Причем в крайнем случае ее можно было вернуть себе, чтобы быстро восстановиться прямо посреди боя. Очень удобный прием, но какой же он реально сложный, особенно когда тебя постоянно атакуют, и ты вынужден делать все одновременно. И вот получается, что несмотря на дикое напряжение во время всех этих сражений, я сделал довольно сильный рывок вперед в собственных умениях. Единственным огорчением было то, что таким образом незаметно пролетела большая часть лета. Я даже не успел толком отдохнуть, что несколько расстраивало меня. Да еще и Самина из-за наплыва людей вокруг Дадзё уже не могла свободно посещать мастера Маками, и та устраивала ей тренировки за пределами территории. По этой причине мы виделись редко, а тут еще и сестре необходимо было начать готовиться к новому учебному году, и наше общение окончательно свелось к минимуму. Я все же, когда возвращался из академии, планировал несколько иначе провести это время, но сложилось так, как сложилось, и с этим уже ничего поделать нельзя. С другой стороны, у меня наконец-то появилось немного времени, чтобы передохнуть, а лучшее действие, которое меня всегда успокаивало и дарило душевное равновесие, это изготовление нового чайного букета. Благо различных трав я набрал в достаточном количестве, чтобы продолжать экспериментировать. Я был в середине процесса, когда в столовую практически влетел мастер Харонар. «Адриан, тебе лучше пойти со мной», – произнес он, отвлекая меня от процесса. «Что-то случилось?» – удивленно посмотрел я на наставника, так как он выглядел каким-то встревоженным и не похожим на себя обычного. «Тебе лучше это самому увидеть», – быстро сказал мастер Харонар и вышел из столовой, направившись в лечебницу при Дадзё. «Что здесь?» – начал говорить я, но и сам все увидел. На столе лежала окровавленная Джессика Кригер, над которой сейчас работал мастер Райлин, а рядом сидел ужасно бледный Никлаус Санадор. «Ты уж прости, Адриан», – кривовато улыбнулся он, – «но я не смог до тебя дозвониться». Только в этот момент я увидел его руки, которые были плотно перебинтованы свежими бинтами, которые уже украсились пятнами выступившей крови. «Что с вами произошло?» – спросил я у Никлауса, который благодаря своим клановым техникам, даже с довольно серьезным ранением и обильной потерей крови, мог находиться в сознании и, более того, медленно восстанавливался. «Это должна была рассказывать Джессика, но...» – вздохнул обычно не сильно многословный Санадор. «В общем, из-за того, что она, по сути, нарушила приказ своих старших в клане, ее приняли не очень хорошо, даже несмотря на то, что глава клана не стал ее никак наказывать. А тут еще наша связь», – поморщился он, когда попытался пожать плечами, но, видимо, это действие отдалось болезненным импульсам в теле. В общем, она решила, что лучше не надо пока слишком уж злить своих родственников и некоторое время побыть вдали от них. Ну, а я не слишком сильно торопился возвращаться в клан, так как у меня еще не закончился период практики. «Что за период такой?» – непонимающе посмотрел я на него. «Стандартная практика для членов моего клана, когда мы путешествуем по миру и чаще всего оседаем в какой-нибудь больнице, чтобы там оттачивать свои техники и умения», — снова попробовал пожать плечами Никлаус и цокнул языком, попавшись на ту же ловушку привычки. «Так мы набираемся необходимого опыта, чтобы продолжить клановое обучение, уже лучше понимая, что и для чего мы делаем». «Ты поэтому выбрал Академию Пардес?» «Теперь понятно, как вообще представитель клана целителей оказался в подобном месте. А то я все задавался вопросом, зачем это Никлаусу, когда у него и так вполне достаточно навыков, чтобы и в клане получить все необходимое для дальнейшего развития. Появилась возможность получить рекомендацию оттуда, а с учетом того, что задание в итоге необходимо проходить по всему миру, это было довольно рациональное решение», – кивнул парень. «Но это к текущим событиям не относится». «Ты прав», — согласился я с ним. «Так как вы здесь оказались?» «Мы решили продолжить деятельность наемников, чтобы еще некоторое время попутешествовать по миру, и после нескольких заданий оказались недалеко от твоего города», — стал рассказывать Никлаус. «Здесь нам было поручено устранить группу преступников, которые скрывались, по последним сведениям, в окрестностях города. К сожалению, когда мы прибыли на место, то застали их сражение с другой группой мастеров боевых искусств, которым очень не понравилось, что мы их увидели». «И вас попытались устранить», – догадался я. «Да, не стал отрицать он. Они все были не выше ранга ученика, но их было больше. Да и использовали эти бойцы темные техники», – поморщился парень. «Из-за этого мои руки пострадали, а Джессика оказалась вынуждена прикрывать меня». «Результат ты видишь», – мотнул Санадор в сторону комнаты, где была девушка. «Я мог бы и сам ее подлатать, но с такими руками мне необходимо самому сначала восстановиться. Вот и отправился к тебе, зная, что среди твоих наставников есть неплохие целители». «И сделал ты это очень вовремя», – зашел в комнату мастер Райлин. «В ране девочки находился какой-то токсин, который не давал ей использовать внутреннюю энергию для собственного восстановления, как, собственно, и в твоих руках. Может, расскажешь, «Кто вас так?» Это была девушка с шипастой плеткой. Я ее видел впервые и попался на ее уловку, коротко ответил Никлаус. Вообще до этого не видел бойцов, которые использовали бы плетку как основное оружие. Плетка, говоришь, задумчиво проговорил наставник. Да еще и с такого рода эффектами. Кажется, я слышал что-то о подобном боевом искусстве, но точно пока сказать не могу. «Ты сможешь показать, где вы с ними столкнулись?» — обратился он к моему старому знакомому. «Это был заброшенный завод где-то в сотни километров отсюда», — кивнул Никлаус. «Только не думаю, что они там остались. И да, добираясь сюда, я путал следы, так что за нами не должны были проследить». «Это не столь важно», — отмахнулся мастер Райлин. «Просто немного старческого любопытства». «Что с Джессикой?» – обеспокоенно спросил я у него. «Я, конечно, понимал, что наставник не стал бы покидать пациентку, не закончив с ней работу, но все же хотелось убедиться». «Она же Кригер», – как само собой разумеющееся произнес мужчина. «Мы устранили воздействие токсина, а дальше уже подлатать ее было не так сложно. Единственное, что из-за самого способа нанесения раны – у нее могут остаться шрамы, но это будем решать уже с ней. Дайте девочке пару дней на восстановление». «Мы не хотим вас обременять своим присутствием», — уважительно поклонился, несмотря на боль Никлаус моему мастеру. «Как только Джессика придет в сознание, мы сразу вас покинем». «Чтобы от меня ушел пациент, полностью не восстановившись?» — холодно посмотрел на него мастер Райлин. «Не бывать такому!» «И вообще», — более спокойно продолжил говорить он, «у нас здесь достаточно места, чтобы вы могли спокойно восстановиться без опасения, что на вас нападут». «Будет ли это уместно?» — осторожно спросил санатор. «Пока вы мои пациенты, я вас не отпущу», — твердо произнес наставник. «Танир, Адриан покажет тебе ближайший свободный дом, и как только твоя подруга сможет самостоятельно передвигаться, поможешь ей добраться туда». «Я обязательно отблагодарю вас за вашу щедрость», — еще раз поклонился Никлаус, но в этот раз его все же повело в сторону, и я успел вовремя помочь ему, чтобы парень не упал, на что тот с благодарностью посмотрел на меня, но потом все же вернул беспристрастную маску на лицо. «Часа через два можете зайти к вашей подруге, а до этого лучше ее не беспокоить», — предупредил напоследок мастер Райлин и покинул комнату. «Хорошо, что ты все же решился обратиться за помощью», — улыбнувшись, произнес я после небольшой паузы. «На это настояла Джессика», — отвернувшись, сказал Никлаус. «Пусть он и пытался показать, что это было не его решение, но я-то знал, что парню довольно тяжело дается признание собственных ошибок. Так что пусть говорит, что хочет. Для него то, что он не мог помочь не то что девушке, но и самому себе, было довольно сильным ударом по самолюбию. И вот то, что он все же решился прийти сюда, говорит о том, что мы за время учебы смогли несколько изменить его взгляд на жизнь. Пару лет назад санатор скорее где-нибудь помер бы в попытках все сделать самостоятельно, чем признался, что банально не в силах с этим справиться. Сейчас же пусть гордыня все так же выпячилась вперед, но за ней он лишь скрывался, словно за щитом. «Сложный человек, да, но все же он мой друг, и мы далеко не раз спасали друг другу жизни, поэтому я мог со всей уверенностью говорить, что знаю его чуть лучше, чем многие другие, понимаю, когда он демонстрирует маску и что за ней на самом деле скрывается». «Тебе нужно время на отдых?» – спросил я у него, а когда Никлаус отрицательно помотал головой, продолжил. «Тогда давай более обстоятельно о вашей задаче и о тех, с кем вы столкнулись». «Зачем тебе это?» – настороженно посмотрела на меня. «А тебе разве не хочется в этом разобраться?» – хмыкнул я. «Тем более, раз напавшие на вас использовали темные техники, то их как минимум надо схватить и доставить на суд, чтобы решить их судьбу, ну а как максимум сделать все самим», — развел руками. «Так что давай, рассказывай все, что можешь вспомнить».